Эпизод 53. Улица Йенс-Бьелькесгате, 10 марта 2000 года. «Привет, это автоответчик Элен и Хельге. Оставьте ваше сообщение». «Привет, это опять Харри. Сегодня я не пошел на работу, но зато позвонил доктору Бриксу. Рад сообщить тебе, что тебя не изнасиловали, и, насколько мы можем судить, не отняли ничего из вещей. Так что мотивы убийцы нам пока не ясны. Либо он по каким-то причинам не успел сделать то, что хотел, или не смог. Сегодня появилось двое свидетелей, которые тебя видели рядом с Фрухаген. В компьютере осталась запись, что ты расплатилась карточкой в 7-Eleven по улице Марквейен в 22:55. Сегодня мы весь день допрашивали твоего Кима. Он сказал, что ты хотела прийти к нему и что он просил тебя купить ему сигарет. Один из крипосовских ребят прицепился к тому, что ты купила не те сигареты, которые курит этот твой тип. К тому же у него нет никакого алиби. Сожалею, Элен, но сейчас он главный подозреваемый. Кстати, у меня только что был гость. Ее зовут Ракель, и она работает в СБП. Она сказала, что заглянула меня проведать. Потом немного посидела у меня, но мы почти не разговаривали. Потом она ушла. Не думаю, что все прошло как надо. Привет от Хельги.